предрассветных сумерках стало как-то особенно промозгло, сыро, и ведун поспешил к холму. Подняться в деревню, перекусить по-человечески, а если нападут оборотни, так это даже лучше. Надоело бродить в тумане. «Дядя Олег!» — долетел до него голос насмерть перепуганной девочки. Кричать во все горло она не решалась и скорее пищала в темноту. «Дядя Олег, ты живой?» «Иду», — отозвался ведун, переходя на осторожный бег. «Стой, где стоишь, я быстро». Петляя по лабиринту перемычек меж маленькими озерцами, он, наконец, выбрался к крестьянским постройкам, расшиб колено о низенький заборчик и только тогда различил на фоне светлеющего неба маленькую фигурку. «Слава, ты почему здесь одна?» «Да-да, Олег, а ты точно ли живой?» — попятилась девочка. «Да точно, точно!» Он рывком догнал ее, схватил за ручонку. «Теплый!» — с облегчением признала Всеслава. «Неужто всю ночь на озерах просидел, и лоскотухи тебя под воду не утащили? Сказывают, они поют до того красиво, что никому не устоять». «Врут! Так зачем ты сюда прибежала, ни свет ни заря?» «Ой, дядя Олег, беда у нас! Ночью к Глебу сыновья старосты пришли, дядьки мои. Он сперва в окошко выскочил и прямо к дому папки Луши прибежал. Наказал мне, чтобы я тебя отыскала. Выручки он тебя просил, дядя Олег. А сыновья Бориса за ним бежали и поймали его». «Что же дальше?» Ведун зашагал к озерцам быстрее. «Где они?» «Нет их. В лес увели Глеба и жену его, и детей. Давно уже. Меня ведь бабка заперла. Только моя хитрее оказалась. Через крышу выбралась», — похвасталась Всеслава. «У меня там дерево есть, особое, у него ветки толстые и...» «А Борис что, видела Бориса?» «Нет, не видела. Дома, почитай». «Вот и ты беги домой», — распорядился ведун. «А я к Борису пойду, и чтобы больше одна нигде не шастала». Проследив за припустившей к дому Всеславой, Олег попробовал составить хоть какой-то план. Выходило, что Глебу он не поверил зря. Не врал Глеб. Староста прознал об их разговоре и немедленно отправил провинившегося к Умруну в лес. Спасать его, пожалуй, было уже поздно. Во всяком случае, сперва требовалось вытрясти всю правду из Бориса. И про сундук с сапогами, и про сыновей чудных, и про колодец. Если староста остался один, лучше времени и не придумать. Стараясь производить как можно меньше шума, Олег пробежал за дами к дому Бориса, осторожно потянул дверь. Она оказалась не заперта, и ведун проник в сени, тут же задвинув засовы. «Наверное, дети скоро вернутся, так пусть сперва постучат». С саблей наголо Олег быстро обошел все комнаты, но обнаружил лишь старуху, Борисову жену. Она сжалась под одеялом, насмерть перепуганная, и даже не позвала на помощь. «Где муж?» — присел Олег на краешек кровати. «У колодца», — прошептала старуха. «А дети?» «Не знаю», — она всхлипнула. «Не губи нас, добрый человек». За приоткрытым окошком заскрипел журавль. Олег, как можно тише растворив ставни, прямо через окно выбрался во двор, прокрался к колодцу. Когда он увидел старосту, тот, как ни в чем не бывало, подтягивал сапоги. «А я босой хожу, на одну ногу», — сообщил ему Олег и указал на искусанную комарами ступню кончиком сабли. «Вот незадача, да, Борис?» «Испугал ты меня», — неодобрительно покачал головой староста. «Сапоги тебе, конечно, справить надобно. Негоже в наших краях так расхаживать. Где ты был, Олег? Я искал тебя. Уж подумал, не случилось ли с ведуном нашим беды?» Считай, что случилось. Олег не спеша обошел вокруг Бориса. Тот послушно поворачивался вслед ему. Отвечай быстро, а то зарублю. Куда твои парни Глеба увели? В лес увели, вздохнул староста. Только не мои они, давно не мои. Разве ты не видел, Олег? Слуги они, чародеевы, за мной приглядывать поставлены. Вот как? Ведун не ожидал столь спокойного поведения старосты. Значит, ты ни при чем? Ни при чем, кивнул Борис. А может, в дом пойдем? Здесь кто-нибудь послушать нас может, а поговорить следует. Ведь вернуться они могут тогда. Что ты делал у колодца? Что внизу? У мрного логова, опять сразу ответил Борис. Ходил я туда смерть его искать. Искал тебя, да не нашел. Пришлось одному. Эх, не в первый раз, а все без толку. Олег покашлял в кулак. Он-то ожидал, что староста будет отпираться, может даже схватиться за оружие. Но вместо врага ведун получил очередного ненадежного союзника. Глеб говорил, что ты с чародеем в сговоре. Попробовал снова надавить Олег. Отчего он тебя не трогает? И что за сапоги у тебя в сундуке? Можно так поглядеть, что и в сговоре, вздохнул Борис. Коли грех это, руби мою голову. Но как иначе деревню отстоять? Сходи во вражки, ежели цел останешься, то поймешь, о чем я говорю. Нет там больше ни единой человеческой души. Всех сделал умрун оборотнями, да упырями, все ему служат. А от нас многие там тепереча. А озерцы еще живут, и все от того, что согласился я чародею помочь. В чем же твоя помощь? Что через слуг своих прикажет, то и делаю. Непределенно буркнул Борис, пожав плечами. Вот тебя приютил, на работу нанял. Меня Глеб позвал. Олег, стараясь не поддаться гневу, подошел к старости, прижал кончик сабли к его груди. Что еще делал? Отвечай. В колодец спускался, признался Борис. Непростой у нас холм, непростое место. Там внизу умрун силу свою черпает из волшебного ключа, но сам к нему приближаться не смеет. Охраняют тот ключ от нечисти подземные духи, а я спускался из ключа мертвой водицы набирал. Что еще за мертвая водица? «Откуда я знаю?» — взмолился Борис. «Мне бы живым остаться, да деревню уберечь. Вода как вода. Я ее к срубу внизу понесу, а эти слуги его, что из сыновей моих, вышли. Ведра наверх поднимали, да в лес уносили. Может, она и не мертвая, я же не стал ее пробовать. Зато в озерце оборотням хода нет». «А Глеб иначе говорил?» — вспомнил Олег, поворошил саблей старостову бороду. — Говори все, иначе смерть тебе придет лютая. — Все я тебе говорю без утайки, — вздохнул Борис. — Ярилой клянусь, забытым нашим богом. И раньше бы рассказал, да не мог, времени улучить, чтобы наедине потолковать. А сегодня искал тебя. Глеб говорил, ты смерти моей просил у чародея. Глебу не верь, взвизгнул Борис и попятился, прижался к стене дома. Из окошка высунулась перепуганная старуха и тихонько завыла. Ты же видел, он на торг ездит. Один из всей деревни, остальные вражковские. А нам за мости ходу нет, волки его охраняют. Как же ты Глебу-то веришь? Олег опустил саблю, бросил короткий взгляд вниз с холма, на еловый лес. Оттуда как раз вышли четверо молодцев с луками за плечами, быстро зашагали к деревне. Облескивал на солнце шлем. — Видишь, идут! — с ненавистью прошипел староста. — Детки мои! Пошли однажды сыновья мои в лес, да и не вернулись. А через год вдруг пришли все на одно лицо. Раньше тоже были похожи, да не так. А еще волосы у них разные, словно в насмешку. Тот, что в шлеме, минувшей осенью, в колодец упал, голову разбил, мозги по камням расплескал. Дырка с тех пор не зарастает, а ему хоть бы что, шлем вишь носит. Выручи ты нас, Олег, убей чародея. Как же я его убью, если вы все ему помогаете? Возмутился ведун. Не носи ему воды из ключа. И что там за подземные духи? Почему тебя не трогают? Я их никогда не видел, пожал плечами Борис. Видать, не положено им обычных людей трогать. Обычных людей? Задумчиво повторил Олег, поглядывая вниз. Вот что, дай руку. Он быстро достал крест, приложил к трясущемуся запястью старосты. В глазах Бориса ничего не изменилось. Значит, ожога не было. Но ведун вдруг почувствовал в крестике легкое, едва уловимое тепло. Олег отошел к колодцу, тепло чуть усилилось.